Наталья Лескова. Серия «Простая наука для детей. Тайны биологии. Бессмертие». Дорогой друг, тебе, конечно, еще очень далеко до старости. Вся жизнь у тебя впереди. Так любят говорить взрослые. А вся жизнь — это сколько? Для одних это 100 лет, а для других почему-то намного меньше. От чего это зависит? Понятно, что если ты будешь делать зарядку, правильно питаться и никогда не будешь курить, то болеть ты будешь меньше. Так говорят все врачи. Но только ли в этом дело? Почему вообще одни организмы живут совсем мало, как, например, мыши, а другие, например, голый землекоп, может протянуть без всяких болезней лет до 40? Хотя ведь они вроде бы даже родственники. А некоторые деревья вообще живут до 2000 лет. Как им это удается? Откуда вообще берутся организмы-долгожители? Есть ли среди них бессмертные? А мы можем этому научиться? Обо всем этом думать никогда не поздно и никогда не рано. Поэтому предлагаем тебе отправиться в увлекательное путешествие по миру секретов долголетия. А помогут нам не заблудиться известные ученые-геронтологи Владимир Скулачев, Константин Крутовский, Алексей Москалев, Алексей Карнаухов, Ольга Ткачева, Дмитрий Чудаков, Вадим Кладышев и другие. Наталья Лескова, научный журналист.